3. Винтовая лестница вела в короткий узкий коридор на третьем этаже. В конце была красная дверь с серебряной ручкой. «Ты собираешься туда пойти?» — спросила Лили из-за моей спины. «А я-то думал, ты струсишь и не поднимешься!» — подколол я ее. «Да это мистер Хоббс заинтересовался». Она поднесла плюшевого зайчика к подбородку. Я закатил глаза, подошел к красной двери и взялся за серебряную ручку. Надеюсь, она не заперта. Я медленно повернул ручку. Заперта. Нам нужен ключ, чтобы открыть. Вот этот, что ли? Лили показала на маленький серебряный ключ у моей ноги. Ну и зачем запирать чердак, если ключ валяется там, где его может найти любой? Я поднял ключ, вставил его в замок и повернул. Раздался тихий щелчок. «Сработало?» — спросила Лили. Я повернул дверную ручку и осторожно приоткрыл дверь. Не знаю почему, но мне казалось, что нужно вести себя тихо. Как будто я могу кого-то разбудить. Очевидно, на чердаке не могло быть никого, тем более спящего. И все же я заглянул в темноту чердака и прошептал. «Привет». «Ты кому это привет говоришь?» Лили оттолкнула меня в сторону и заглянула на чердак. «Здесь никого нет». Она была права. Чердак был пуст. Через маленькое окно в стене, смотревшее на ту сторону дома, проходило немного солнечного света. Но все равно было довольно темно. Вдоль левой стены выстроились в ряд 4 коробки. Больше и смотреть особо не на что. Лили осторожно ступила на чердак и медленно пошла в сторону коробок. «Что ты делаешь?» Я вынул ключ из замочной скважины и положил его в карман. «Хочу посмотреть, что в этих коробках». «Постой, а если здесь крысы?» Она замерла и повернулась ко мне. В ее глазах был ужас. «Здесь есть крысы!» «Могут и быть, я не знаю. Это старый дом. Здесь могут быть самые разные существа». Мы осматривали пол вокруг и настороженно прислушивались к любым звукам. Я слышал только наше дыхание. «А может, и нет ничего?» — сказал я. «Папа говорил, что этот дом долго стоял заброшенный. Так что вряд ли тут живут крысы. Им ведь нужно воровать еду у людей». «Ну, да», — сказала Лили. Хотя по голосу я понял, что она сомневается. Честно говоря, я тоже сомневался. Но она все-таки повернулась и пошла к коробкам. Я за ней, не теряя из виду остальную часть комнаты. На случай, если нам придется убегать. «Вещи Феликса», — прочитала Лили на одной из коробок. Надпись была сделана красным маркером на одной из сторон. «Кто такой Феликс?» «Не знаю». Я наклонился и проверил остальные коробки. В двух были старые кухонные принадлежности в каких-то непонятных разводах. Мерзость. Лили открыла коробку с надписью «Вещи Феликса», достала старые игрушки и внимательно осмотрела каждую. Одни были плюшевые, другие — пластиковые. Все в пыли. Она открыла четвертую коробку. Там были хаотично сложенные школьные документы на имя Феликса Форда. Было написано, что это домашнее задание для 6 класса. Под стопкой домашних заданий лежал черный дневник с именем Феликс на обложке. «Итан, глянь! Не поверишь, что я нашла!» Лили сунула руку в коробку и вытащила старый пыльный телефон. «Работает?» — спросил я. Она пожала плечами. Вдруг что-то шевельнулось слева от меня. Краем глаза я уловил размытое движение, но не смог разобрать, что это было. «Лили, ты это видела?» — спросил я, повернувшись в сторону движения. Сердце колотилось, а ладони вспотели. «Что увидела?» — спросила она. «О, боже мой!» В углу позади нас стояли еще несколько игрушек. Раньше мы их не видели, потому что дверь закрывала угол. Стена за игрушками была исполосована пугающими царапинами. «Это Стив!» — крикнула Лили. Она подбежала к игрушкам и взяла одну, плюшевую, с квадратной головой, на которой были светло-голубая рубашка и синие штаны. «Это Стив из Майнкрафта!» В игрушке было что-то странное, но я не мог понять, что именно. «Его глаза должны быть полностью белыми», — подумал я.